Пищаль. Самые ранние пищали с металлическим стволом датируются XIII веком, о чем свидетельствуют археологические свидетельства из раскопок в Хэйлунцзяне, а также письменные упоминания в истории Китая Юаньши относительно офицера Литана, который в 1288 году подавлял восстание христианского князя Наяна с помощью солдат Чунцзу, которые могли носить ручные пушки на спине. Бронзовая ручная пушка из Хэйлунцзяна, датируемая периодом до 1288 года, составляет в длину немногим более 0,3 метра и весит 3,6 килограмма. Она имеет небольшое поджигательное отверстие для воспламенения и выпуклое расширение вокруг взрывной камеры. Эта конструкция позволяет огнестрельному оружию увеличивать силу внутреннего взрыва.